Можно сказать, что вы находились в дружеских отношениях. Я любил ее, сказал Сакс просто. Понятно. В комнате снова воцарилось молчание. Сакс сидел, отвернувшись в сторону. Вы никого не подозреваете в убийстве своей жены? Никого. Решительно никого? Да. Когда вы с ней связывались в последний раз? Мы писали друг другу почти каждую неделю. Она не упоминала о чем-либо, что тревожит ее? Нет. И не упоминала о ком-либо из своих друзей, кто мог бы? Нет. Когда вы в последний раз писали ей? На прошлой неделе. Вспомните точно, когда именно. Думаю, числа 5 или 6, не уверен. Вы отправили письмо авиапочтой? Да. Тогда она должна была его получить. Думаю, что так. Она обычно сохраняла ваши письма? Не знаю. Да и чего ради? Но мы не нашли ни одного вашего письма у нее в квартире. Ну, значит, она их не сохраняла. А вы сохраняете ее письма? Да. Мистер Сакс, не знаете ли вы какого-нибудь приятеля вашей жены, к которому подошло бы такое описание? Рост 6 футов и 2 или 3 дюйма, возраст около 30 или чуть больше, прямые светлые волосы и... Я не знаю, с кем Тинка встречалась после развода, ведь мы жили отдельно. Но вы продолжали любить ее? Да. Но... Тогда зачем же вы развелись? Спросил Клинк снова. Сакс ничего не ответил. Мистер Сакс, это может оказаться важным для следствия. Нет. Ваша жена не была нимфоманкой? Нет. Вы сами не гомосексуалист? Нет. Мистер Сакс, что бы это ни было, поверьте мне, тут не будет ничего предосудительного для нее. Поверьте мне, мистер Сакс, я прошу вас. Очень сожалею, но вас это совершенно не касается. Это абсолютно никого не касается, кроме Тинки и меня. Окей, сказал Клинк. Очень сожалею. Подумайте еще раз. Я понимаю, что вы сейчас в таком состоянии, но мне сейчас не о чем раздумывать. Существуют такие вопросы, которые я никогда не стану ни с кем обсуждать. Мне очень жаль, мистер Клинк, но это самое малое, что я могу сделать для Тинки. Понимаю, — сказал Клинк, вставая. Спасибо, что вы уделили мне столько времени. Он подумал и добавил... Я оставлю вам свою карточку на случай, если вы припомните что-нибудь важное для нас. Хорошо, — сказал Сакс. Когда возвращаетесь в Аризону? Пока не знаю. Нужно кое-что уладить. Адвокат Тинки просил меня остаться на некоторое время, чтобы дождаться утверждения завещания Тинки и решить, что делать с Анной. В общем, много всего. Она оставила состояние? Да. И большое? Нет, не думаю. Клинк как будто собирался еще что-то добавить, но воздержался и протянул Саксу руку. «Еще раз благодарю вас, мистер Сакс. Я свяжусь с вами». Сакс проводил его до дверей. Анна с куклой все еще смотрела телевизор. В управлении Клинк уселся за свой стол с карандашом в руках и позвонил в аэропорт, попросив перечень всех рейсов до Финикса, Аризона и обратно. Ему понадобилось 20 минут на получение этой информации и еще 10, чтобы отпечатать все в хронологическом порядке. Потом он вынул лист из машинки и стал его внимательно изучать. Ему показалось вполне возможным, что Деннис Сакс вылетел из Финикса в 12:25 ночи в четверг или любым из трех ранних рейсов в пятницу утром и оказался в городе вполне вовремя, чтобы попасть в Тинкину квартиру в 9:30 вечера. Он, безусловно, мог убить свою жену и попасть на первый утренний рейс в субботу утром или на любой из 4 рейсов в воскресенье, и каждый из них, благодаря разнице во времени, доставил бы его обратно в ту же ночь. Он мог успеть в Рэнсфилд к понедельнику, чтобы получить ожидавшую его телеграмму. Да, такая возможность существовала, хотя и незначительная. Конечно, возникал вопрос о темных волосах Сакса. Циклоп ведь говорил, что у того мужчины были светлые волосы, но достаточно патентованной краски для волос или даже перекиси. «Все один к одному», — подумал Клинк. Он нехотя притянул к себе телефонный справочник и начал методически обзванивать агентство воздушного сообщения с Фениксом. Его интересовало, не воспользовался ли человек по имени Деннис Сакс или вообще какой-нибудь мужчина с инициалами ДС ночным рейсом в пятницу и не возвращался ли обратно в любое время в течение уикенда. Девушки, обслуживающие агентство, были любезны и терпеливы. Они проверяли все списки пассажиров. «Правда, нам этого не положено делать, сэр. Это связано с розыском пропавшего лица?» «Нет», — ответил Клинк, — «это связано с делом об убийстве». «О, конечно, в таком случае, сэр, но мы все же обычно не делаем этого даже для полиции. Видите ли, наши списки?» «Буду очень благодарен за содействие». «Но ни на одной из авиалиний в списках нет Денниса Сакса или какого-либо ДС, ни из Феникса, ни в Феникс, кроме понедельника, 12 апреля. Он числится в списках пассажиров только рейса 68 American Airlines, который вылетел из Феникса в 8:30 в понедельник и прибыл в Нью-Йорк в 16:53 в тот же день. Обратный билет мистер Сакс еще не заказывал». Клинк поблагодарил и повесил трубку. Оставалась еще возможность, что Сакс летел из Феникса и обратно до понедельника под вымышленным именем, но проверить это не было никакой практической возможности. Единственный же человек, который мог бы провести опознание, отсутствовал с ночи понедельника. В тот же день, в 5 часов пополудни, в кабинете лейтенанта Бирнса состоялось совещание, на котором помимо его самого присутствовало еще 5 детективов. Мисколе принес для всех кофе, но участники совещания лишь рассеянно прихлебывали его, внимательно слушая Бирнса, который проводил самый необычный в их практике допрос. «Мы собрались здесь, чтобы побеседовать о событиях, происшедших в понедельник после обеда», — начал Бирнс. Тон его был самый будничный, лицо не выражало никаких эмоций. «У меня тут регистрационная карточка на понедельник, 12 апреля, из которой следует, что Клинк, Мейер и Карелла дежурили с 8 до 4, причем последним ушел Мейер. Вторая смена — Хейвс, Виллис и Броун. Броун ушел последним. Все так и было?» Мужчины кивнули. «Когда вы явились на службу, Кэттон?» Хейвс, который стоял, прислонившись к массивному шкафу картотеки, и единственный из присутствующих пил чай, а не кофе, поднял глаза и сказал: «Вероятно, около 5». «Стив еще был здесь?» «Нет, его уже не было». «А вы, Гал?» «Я пришел немного пораньше. Пит